Новое знание нисколько не удивило. Понятно, что мне предстоит готовиться к большим, нет, к очень большим расходам. Вопрос только к количествам уровней, сколько их, ведь останавливаться я не собираюсь. Тут до меня кое-что дошло, и если мысль верна, то я реальный нуб. Нажал на первое попавшееся. Сила, 6. Прогресс, 70. Увы, сколько я ни жал, ничего не происходило, не так все просто. Придется качать вручную, ну или навыки, соответствующие изучать. Снял все кольца на интеллект, чуть подумал и напялил столько же на силу. Ну, проверим. Гиря на 3 пуда, стояла в углу за диваном, куда бы она делась, с таким-то весом. Поднял, не сразу поняв, что произошло, показалось слишком шустро, легко дотянул до уровня глаз и прочитал. 48 кг, охренеть, так это ж, так я ж, не, ну 48 кило. Еще не успев успокоиться, понял, что все так и держу ее на уровне головы. Опускать не стал, наоборот, поднял, а потом опустил и опять, так раз 20, пока не почувствовал, как наваливается усталость, легко, практически играючи, перекинул в другую руку и поднял еще 15 раз. Выносливость плюс 1, да я крут, видел бы меня сейчас дед, слезу бы старческую пустил, однозначно. Достаточно, теперь я знаю, на что способен с плюс 10 силы, впечатляет, конечно, но у меня и другие дела есть. Глава 10. Как дела, дружище? Вопрос не стал неожиданностью. Стоило попасть в скрытый для обывателей город, как я нарвался на занятную парочку, которую никак не ожидал встретить в этом месте, прямо между стеллажей с кашами. Два крепко сбитых мужика, примерно моего возраста, делали вид, что интересуются товаром. Однако, судя по косым внимательным взглядам, прошедшие через арку, интересовали их гораздо больше. Гопники, туповатые, не отягощенные интеллектом морды, взгляды наглые, с вызовом. Красный пес и фул нагон, вот последний и прицепился. Я особо не притормаживал, так что и второй тоже за нами поспешил. Куда так спешишь, друган? Поговори с людьми. А что за колечки такие интересные? Покаж, восклицательные и вопросительные знаки. Фул нагон пристроился слева и склонился, пытаясь рассмотреть мои руки. Антипидор плюс 1, ровно ответил я. Чет я про такую бежу не слыхал, да ты и не должен был. Ты че в натуре фул нагон, он же гонит, он тебя пидором назвал. Пробухтил, нагнавший красный пес, да ты гений. Посмотрев на красного пса, я вышел в большой проход между стеллажей, остановившись, развернулся к ним лицом. Придется на плюс 2 крафтить, не справляется колечко. Гопники, раскрыв рты, посмотрели друг на дружку. Долгие они, реально без мозгов. Ты чё сейчас пискнул, чепушила? Отмерз фул нагон, рука полезла в карман. Кажись, я заигрался, но не мог ничего с собой поделать. С детства таких обмылков не перевариваю. Вот ты фуфлагон, вроде большой, а уши не чистишь. Чё? Гопники почти сорвались. В этот момент за моей спиной заскрипели колесики. Бойся теперь, чушек. Пригрозив напоследок, они нырнули в ближайший проход. Пропустив парочку покупателей с тележкой, я поспешил к аукционисту. У меня меньше сотни опыта в кошельке, где это видано. Почти на пороге логова вредного гнома, поснимал все кольца с силой, и чтоб не перепутать, напялил ненужный хлам, который годится только на слом. Скорость восстановления темной материи и привлекательность. Старый пердун и так меня не взлюбил, так зачем давать лишний повод? Здравствуйте. Как можно более нейтрально, поздоровался я. Спиридоний, копавшийся за столом, предсказуемо нахмурился, но затем, как бы нехотя, натянул улыбку. Не ожидая такой реакции, я опешил. Юноша скрафтил таки интересную вещицу, аукционист бодренько засеменил в сторону красивого столика. Да, у меня тут куча всего. Не задумываясь над словами старика, я ссыпал все на стол и принялся копаться в карманах, чтобы чего-нибудь не забыть. Нет, нет, странный юноша, пердун не переставал улыбаться. Не нужно оскорблять мои старые мозги, извинения, если обидел. Я аж рот раскрыл, дедок под газом что ли? Интересная вещь, у вас на правой руке, колечко, улыбаясь протянул он. Странный он сегодня. Снял кольцо, положил его в стороне от общей кучи. А сразу нельзя было так сделать, гаркнул старый. От улыбок и следа не осталось. Боже, да он шизик. Вся молодежь, лентяй. Подхватил колечко и принялся его рассматривать. Прислушался таки к совету. Старое кольцо абы кто не сделает, поднял на меня глаза. Так-то, я их много сделал. Это, Спиридоний указал на кучку моих произведений. Мусор. Не глядя, дам за него 4000. Согласны, или лоты будете выставлять? Я кивнул на автомате. Согласен. Взгляд старика застыл. Буквально на пару секунд. Спиридоний перевел вам 4000 опыта. Я где-то лоханулся. Вы удивляете меня, юноша. Приходите без имени и знаний. Получаете советы и возвращаетесь. Вредный дед не стал договаривать, с чем я возвращаюсь. Взял и перескочил на другую тему. За это старое кольцо я дам вам 20000. Вот тут я припух. Какая-то привлекательность 200 штук на наши стоит. Явно чего-то не понимаю. 40. Услышал я свой голос, и ни один профессиональный игрок в покер не расслышит в нем даже запаха неуверенности. Хорошо, юноша, этот старый прощелыга даже не расстроился. Спиридоний перевел вам 40000 опыта. Отличный день сегодня. Радости от почти полумиллиона в кошельке я не показал, так мне думалось. Может, расскажите, в чем прелесть этого кольца? Юноша, начал он, в своей манере, что вы считаете самым важным, ну или дорогостоящим? Жизнь без нее нет смысла. О, слова не юноши, но мужа. Все, верно. Где-то я это уже слышал, но давайте для начала снизим планку. Вы не настолько глупы, должны понять почему. Я пожал плечами. Если этот вредный дед знает что-то важнее жизни, с удовольствием его выслушаю. Был такой город Помпей, не перебивайте. Он сделал недовольное лицо, хоть я и не собирался встревать. Жили в нем люди, радовались, каждый своему, а потом пришел тот день, и он таки сгорел синим пламенем. Вы знаете об этом, да почти все знают. А теперь представьте, что нашелся таки умный человек, который знал обо всем заранее и предупредил жителей о неприятности. Знаю, вы сейчас скажете, что никто не поверит и умного человека назовут психом ненормальным. Да, конечно, такие деятели найдутся. Когда вместо мозга в голове сперматозоиды, жизнь кажется не особо затейливой. Гном криво улыбнулся своим мыслям. Но представьте на минутку, что этого человека будут слушать все и с открытым ртом. Они услышат умного человека, много чего предпримут, и смерть пройдет мимо. Мне продолжать? Информация стоит денег, вот что я услышал. Все так, да не так, ответил Спиридоний. Я знаю, для чего используется эта характеристика, это не общеизвестное знание, но и не тайное. Тот, кто сделал охоту на заводях своей профессией, купит привлекательность за любые деньги. Вот тут, я не понял. Старик, видимо, много прожил, ну или вопрос на моем лице был столь явным, пояснил. Привлекательные люди, юноша, нравятся не только другим людям. Мимо животных это тоже не проходит, а уж твари прорывов не пропустит такого человека ни за что. Агр, догадался я, вспомнив онлайн-игры. Да, некоторые это так называют. Если знаешь, в какую сторону пойдет тварь, охота становится намного проще. Я согласился, очень полезное знание, а еще я понял, что продешевил. Ну да ладно, в следующий раз по-другому сделаю. А сейчас, я ведь за покупками пришел. Спиридоний нисколько не удивился моему вопросу об оружии и даже не заикнулся о разрешении на ношение оного. Нажал какую-то кнопку на столе, через несколько секунд дверь справа открылась, впуская в холл похожего на аукциониста гнома, только младше. Тот приветственно кивнул мне, а Спиридоний, пригласительно махнув рукой, проследовал в правую дверь. Очень скоро, я оказался на лестничном марше, ведущем вниз, пришлось спускаться в подвал. Оружие – это ответственность, юноша, попрошу не забывать об этом, отчеканил аукционист, открывая непростую дверь. Безусловно, стальная, с синими переливами, а самое интересное, никаких тебе замочных скважин и петель, даже ручки не было. Как только старик коснулся указательным пальцем, дверь плавно отворилась, включилось мягкое освещение. Войдя внутрь, я ахнул. Как не офигеть, когда такое только в кино видел. Стволы были везде, на стенах, в подставках, на полу и даже с потолка свисали, крепленные на хитрые приспособы. Пистолетный рай, дальнобойного оружия типа винтовок и автоматов, здесь не наблюдалось. Не обратив внимания на мой открытый рот, гном поинтересовался. Предпочтение есть? Страна-производитель, Россия, без промедления ответил я. Тот неопределенно хмыкнул и повернулся к левой стене. ПМ, пистолет Макарова, минимум модификаторов, гравировки нет, самый распространенный и дешевый вариант, 4000. Что значит модификатор? Мой вопрос нисколько его не смутил. Оружейник может поставить от 1 до 5 модификаций, зависит от уровня мастерства и предмета,